вы намерены меня оставить? Уехать?» Пан должен был объясниться. Он чувствовал, что момент благоприятный, и быстро сказал с усмешкой, которую даже теперь не мог подавить. «Я уже говорил вам, что Рексфорд держал себя дьявольски неприятно». «Но ведь он не может разлучить нас?» — спросила Дора. «И почему, пан, почему Тони так суров? Он обыкновенно не бывает таким. Позволь мне поговорить с ним. Я знаю, я сумею заставить его понять». Ирония этого положения доставила пану миг горького удовольствия, но он тут же вспомнил, что должен привести Доре какую-нибудь основательную причину поведения Тони. Он выбрал ту, которая, по его наблюдению, всегда легче заденет струны женского сердца, когда оно любит. Тони находит, что я слишком стар. Он не сомневается в том впечатлении, которое произведет его слово. Но такого горячего, шумного протеста не ожидал и был тронут. «Вы стары? Вы?» Дора даже рассмеялась. Ее забавляла такая жалкая критика ее кумира. Как будто годы могли коснуться этого безупречного лица, этих густых курчавых волос, которые казались такими жесткими при солнечном свете и которые так приятно было ласкать. 17 и 40, пробормотал пан, целуя ее, но она оторвалась даже от поцелуя, не в силах слушать такую ересь. «Почти 18, мой дорогой, и если сложить наши годы и разделить пополам, получится 29, самый настоящий возраст, на котором, как говорит Джи, останавливаются все хорошенькие женщины». Пан принужденно рассмеялся, настроение у него было невеселое, и шутки на эту тему не соответствовали его целям. Он охладил Дору, резко сказав: «Рексфорд непреклонен, уговорить его нельзя, так что ваше счастье, наше будущее находится в ваших руках». Он взял ее руку и стал целовать от кончиков пальцев до самого локтя, наслаждаясь теплотой ее тела. «Ах, дорогой!» – прошептала Дора, тронутая этой лаской. Она обняла его и прижала его черную кудрявую голову к своей груди, как бы защищая. Пан чувствовал биение ее сердца, и его собственное сердце забилось сильнее. Все его существо запылало таким огнем, какого он никогда не испытывал. Он так сильно сжал ее в своих объятиях, что она вскрикнула, но он заглушил этот крик поцелуем. В это мгновение он был только любовником. Все его планы мести, все намерения перехитрить, унизить Рексфорда были забыты. Он помнил и знал только одно, что Дора лежит в его объятиях, прижавшись к нему. Он вдыхал запах ее волос, ласкал ее белую нежную атласную кожу и пил с ее губ волшебный напиток, который пьянил и наполнял его безумной страстью. Урывками между поцелуями он шептал ей о любви. «Моя, моя Афродита, я у твоих ног. Обожаю тебя, хоть раз, один только раз, прежде чем уйду. А у врат рая, Афродита, неужели ты не слышишь моей мольбы? О, если бы ты любила меня так, как я люблю тебя, ты не могла бы отказать мне ни в чем». При этом упреке, которого ни одна женщина не может спокойно слышать, Дора не нашла, что ответить. Она могла только вскрикнуть. Она была порабощена страстью и видела перед собой только пылающие глаза пана, который казался ей каким-то мистическим существом. Под его безумными поцелуями волосы ее упали, и одна прядь случайно попала между их губами. Пан схватил ее и замотал вокруг своей шеи, как бы прикрепляя себя к Доре неразрывными узами. И одно то, что он мог сделать такую вещь, столь несогласованную с кодексом, установленным им даже для любовных дел, служило доказательством, что в этот момент он забыл себя и помнил только одну свою страсть. Они стояли среди мрака, в немом обожании, как влюбленные всех времен, минувших и будущих. Дори этот миг казался нереальным. Для нее перестали существовать и место, и время. Она не отдавала себе отчета, что сама она...